Глава 20. Встреча с первосвященником. Из-за спины раздался глухой звук. Я обернулся и увидел, что великие святые врата медленно отворялись, ошарашенные паладины закрыли глаза, переплели ладони и стали молиться. «Входи, непригодный Анос Валдигот! Да озарит Господь тебя спасением!» Раздался из-за великих святых врат естественный голос первосвященника Галуруана. Он вливался в мои уши странным эхом. Я не спеша зашагал вперед, и мы с Арканой прошли за врата в святилище священных песен. Внутри стояло множество колонн в форме камертона, которые являлись магическими артефактами. Каждая из колонн хранила в себе магическую силу, не уступающую шедеврам мифической эпохи. Вновь раздался глухой звук, и великие святые врата закрылись. Каждое касание ступней пола отдавалось громким эхо. В дальней части комнаты, в окружении множества колонн камертонов, стоял драконит в синей рясе. Должно быть, это и был первосвященник. Его волосы были не короткими, не длинными, а лицо андрогинным, из-за чего было сложно определить, мужчина он или женщина. У него были изящные черты лица, и бесподобно красивым он был что по мужским, что по женским меркам. Этот драконит стоял на коленях, левую руку держал на камне пакта, который был в правой руке, и молился. «Приятно познакомиться, Анос и богиня отбора Аркана», — тихо начал первосвященник. «Меня зовут Галуруана, я первосвященник Зиардала». Его голос громким эхом разнесся по святилищу. При этом, приветствуя нас, он все так же продолжал стоять в молитвенной позе. Я подошел к нему и встал перед его глазами. «Я Анос Валдигот», — сказал я и протянул ему руку, однако он не пожал ее в ответ, а продолжал держать их переплетенными в молитвенной позе. «Прошу меня простить, но я первосвященник Зиардала, и во благо этой страны я не могу даже на мгновение прерывать свою молитву. Тогда я прошу прощения за грубость приветствия». Я встал на колени напротив Галараны и сложил руки, как он. Аркана встала позади меня. «Ты говорил, что хочешь узнать о отборочном суде и местоположении бога следов Ривершнедда?» «Да, второе важнее». После короткой паузы первосвященник ответил. «Повелевающий ведением учета прошлого и воспоминаниями бог следов дремлет в нашей стране. Он – есть великий порядок, что принесет спасение подземным глубинам, и до тех пор он не пробудится». «Ха, но лучше иногда просыпаться и отдыхать, чтобы спалось спокойней. Так и спасение, глядишь, успешно пройдет. Неизвестно, какая катастрофа может случиться, если разбудить спящего бога», – сказал Галуруана, не меняя выражения лица. «Чего бояться божественного порядка, который смотрит лишь прошлое? Даже если проснувшись, он будет в плохом настроении, его можно просто успокоить. Ривершнет может воссоздавать следы этого мира. Ему под силу породить бедствие в виде глубочайшей раны, нанесённой этому миру. Главное ведь просто победить его еще большим бедствием, верно?» Мои слова заставили первосвященника на мгновение замолчать. «Я знаю о тебе. Я тоже был в зале Святейших Престолов, когда-то впервые пришел в Эвераст Анзетта. Зиардальский паладин Газель тоже был там. Поэтому присутствие в том зале, тесно связанного с Ахидом Избранного, не особо удивляет. А еще я знаю, что ты, преодолевший суд меча всемогущего Левангирмы, превосходишь богов по силе». Тон Галуруаны повысился. «И тем не менее, есть ли у тебя достаточно веская причина будить бога следов? Раз ты утверждаешь, что в этом боге нет ничего особенного, значит и тебе нет нужды полагаться на Ривершнедда. А если он тебе все же нужен, не стоит ли тебе относиться к нему с большей долей уважения?» «Звучит разумно. То есть ты не будешь возражать, если я уговорю спящего Ривершнедда проснуться?» Галруана не изменился в лице, но я почувствовал, что его шокировали мои слова. «Каким образом ты собрался уговаривать спящего бога?» «Я что-нибудь придумаю. Но обещаю не будить его, так ни у кого не возникнет проблем». Я с улыбкой взглянул на изящное лицо первосвященника. «Ну так где бог следов?» Слегка нарушив свою позу, первосвященник повернул лицо ко мне. «Учитывая все сказанное тобой ранее, ты должен знать, где он». «Знаю. Однако местоположение бога следов обозначено в религиозном каноне, который передается исключительно первосвященникам, и я ни за что не стану делиться этим с тем, кто не является последователем веры Зиардала». Категорично заявил он и продолжил. «Однако я готов поделиться этими сведениями с тобой в обмен на твою богиню, непригодный Анос Валдигот». Магическая сила, стоящая позади меня Арканы, слегка колыхнулась. «Текст канона, который не должен знать никто, кроме первосвященника, в обмен на безымянную богиню? Если бог следов — это бог, что принесет спасение подземным глубинам, то Аркана — Это богиня, которая нужна для их возрождения. Она перерождение, сотворившая этот мир богиня созидания Мелитии. Мой взгляд невольно омрачился. Значит, после того, как я создал стену, богиня созидания Мелития переродилась, чтобы отбросить свое божественное имя, а затем стала жить под именем Аркана? А как же снящаяся мне младшая сестра? Не знаю, лжет ли Галруана, но если да, то должна быть причина, по которой он выдает Аркану за Мелитию. Откуда ты это узнал? От всемогущего сиятельства Эквиса. Полагаю, он хочет сказать, что ему об этом сообщил Господь, а в подробности он сдаваться не намерен. Как ты смотришь на мое предложение? Увы, но мы с Арканой кое-что пообещали друг другу. Я ни за что не нарушу это обещание. Я догадывался, что ты это скажешь. Голруана заговорил красивым поющим голосом, будто исполняя песню. Однако изначально Аркана — богиня Зиардала. Ты похитил ее, и если Аркану не вернуть, всемогущее сиятельство Эквис не дарует нам спасения. Ты ошибаешься, драконье дитя. Он не похищал меня, я с ним по собственной воле. Он достоин того, чтобы биться вместе с ним на отборочном суде. Сказала Аркана. Значит, богиня желает, чтобы он стал исполняющим обязанности? Вовсе нет. Я сражаюсь вместе с ним, чтобы покончить с отборочным судом. Этот божественный ритуал, существующий исключительно ради поддержания порядка, ошибочен. Все это время мы продолжали совершать ошибки и должны исправить их. Выражение лица Голруана стало суровым, и он молча покачал головой из стороны в сторону. Может, это прозвучит невежливо, но отбросив свое имя, вы забыли о своих божественных обязанностях. Богиня отбора Аркана. Прошу вас, пожалуйста, подумайте как следует над этим еще раз. Вы не должны принимать такое решение, покуда не вернете свое имя и память. Почему идти против порядка — это грех? Что за бог оставит без внимания столь нечестивый порядок? Пойти против порядка значит стать непокорным богом. Моментально ответил Голруана. И пасть в лапы богини абсурдности Гондонвы. И кто от этого пострадает? Спросила Аркана. Я, например. А еще вы опечалите всех верующих Зиардала. Его слова опечалили Аркану, но спорить она не стала. Первосвященник Голруана, ты же не ребенок. Прояви немного терпения и не говори богине, что делать, когда реального ущерба от ее действий не будет. Он слегка повернулся ко мне. Ты ведь веришь в богов, не так ли? Верю, и поэтому я молю и прошу ее об этом. Думаешь, найдется верующий, который не станет оплакивать падение богини? Что за чушь? Вся ваша вера строится на том, чтобы лить слезы по богам? Не смеши меня. Перестань постоянно молиться и попробуй ради разнообразия сам оказаться в шкуре того, кому возносятся эти молитвы. Резко не согласился я с его словами. Я прекрасно понимаю, что ты не веришь в богов, но и ты не забываешь, что мы и по сей день посвящали души и рисковали жизнями ради того, что ты называл чушью. Честным тоном сказал Голруана. Ты тут упоминал про Аркану, мол, покуда не вернете свое имя и память. Вот тебе как раз и причина разбудить бога следов появилась. На мой вопрос Голруана отреагировал задумчивым молчанием. Вот как? Ладно. Если ты вернешь Аркану Зиардалу, я верну ей имя и память порядком бога следов. Какой ты несообразительный. Я ведь уже сказал, что не стану этого делать. Это я иду тебе на уступки непригодный. Мягко заявил Голруана. Хочешь отнять у меня Аркану? Из-за своих обстоятельств ты хочешь нарушить заповеди, прикоснуться к религиозному канону и пробудить бога следов. По идее, ты должен был постесняться даже заикнуться об этом. Если ты вернешь Аркану на ее законное место... «Я не только отпущу твои грехи, но и исполню желание. Что это, если не уступка?» Звучным голосом сказал Голруана. «Если ты это сейчас всерьез, то ты верно спятил. Раз у нас тут переговоры, то тебе стоит вести их хоть немного лучше. Если Аркана захочет вернуться, она сделает это по своей воле. Или же в ваших учениях сказано, что богами надо манипулировать в своих целях? Я ведь уже сказал, что иду тебе на уступки. При других обстоятельствах я, согласно воле Господа, не стал бы даже вмешиваться. Но вы с Арканой говорите, что положите конец отборочному суду. Ясно. Вот что тебе не нравится. Открыв глаза, Голруана уставился на меня, все еще держа руки в молитвенной позе. Отборочный суд есть святейший ритуал Зиардала. Драконит становится богом и защищает верующих. Этот суд ради великого спасения, который из поколения в поколение передается в подземных глубинах. Спасение, конечно, хорошо звучит, но похоже, что некоторые страдают из-за вашего суда. Что плохого в том, что мы покончим с ним? Никто не свободен от естественных страданий. Если отборочного суда не будет, страдающих будет еще больше. Будь так добр назвать причину. Боги будут в этих землях даже без отборочного суда. Его отсутствие не должно помешать жизни драконидов». Тихо выдохнув, Голорана заговорил спокойным тоном. «Все потому, что это из поколения в поколение передается в религиозном каноне. А конкретней? Такова воля всемогущего сиятельства Эквиса. Он просто не хочет рассказывать о тексте канона, или даже в нем не указано никаких конкретных причин. Если хочешь убедить меня, советую как следует подбирать слова». После этих слов Голорана злобно взглянул на меня. Я чувствовал гнев в его взгляде. «В таком случае позволь я выскажусь в твоей манере, не понимающий слов Господа непригодный», — сказал Голорана твердым тоном. «Надеюсь, что у тебя хорошенько отложится это в памяти. Живущим на поверхности в мире и уюте демонам не следует приходить в подземные глубины и вести здесь как хозяевам. У нас здесь свои учения. Многие сходят с ума, заполучив силу, которую они не заслуживают. Что Ахит, что Газели с твоей страны ликующе приходили убить меня. Ради этого один из них напал на Зосион и Дильхейт. Как ты собираешься взять на себя ответственность за то, что предоставил своих подчиненных самим себе и за вторжение в мою страну, лишь молясь Господу? Ты ведь не собираешься прикидываться, будто не знал об этом?» То ли затруднее сдать ответ, то ли от нежелания развязывать конфликт, первосвященник ответил не сразу. «У себя в подземных глубинах можете делать, что хотите, но я не собираюсь закрывать глаза на то, что может нанести вред Дильхейду. Я глубоко сожалею о вторжении Ахида на поверхность. По нашим учениям, в этом не было нужды. Как правящий Зиардалом первосвященник, я приношу свои искренние извинения». Продолжая молиться, Голруана склонил голову. «Поклянись Господу прямо здесь и сейчас, что больше этого не повторится. Хотя для Зиардала это может быть досадно, то же касается и меня. Если ты пойдешь на уступки, я тоже не буду спешить с выводами о отборочном суде». Сделав спокойный вздох, Голруана посмотрел на меня. «Извинения — это максимум того, что я могу тебе уступить, непригодный. Разумеется, мы не хотим активно усугублять ситуацию, и я клянусь, что мы будем изо всех сил стараться не нарушать ваших законов. Но и ты, пожалуйста, пойми, что для нас важнее всего учения Господа». Я невольно рассмеялся. «То есть ты уделишь нам немного внимания, но законы Дильхейда столь ничтожны, что их даже сравнивать с учениями Зиардана нет нужды?» «Я этого не говорил». «Так ты можешь поклясться, что не нанесешь вред Дильхейду во имя отборочного суда?» «Я не могу предвидеть волю великого Господа». «Значит, когда придет время, ты без колебаний разожжёшь огонь войны в Дильхейде? Никакая это не уступка. Тогда у меня есть хорошее решение проблем», — сказал Голруана с бескорыстным выражением лица. «Ого, я ни на что особо не надеюсь, но мне интересно его услышать. Почему бы Дильхейду просто не стать частью зиардальской религиозной общины?» Прозвучало это совершенно абсурдно, но что тон голоса, что выражение лица первосвященника были предельно серьезны. «Я думаю, что всемогущее сиятельство Эквис решит все проблемы, если вы поверите в Господа. Я придумал еще лучшее решение». Голорана с сомнением прислушался к моим словам. «Как вам такое? Попробуем присоединить Зиардал к Дильхейду. Если вы перейдете под мое правление и будете продолжать подчиняться владыке демонов, я развею все печали этой страны и решу все проблемы подземных глубин». «Глупое предложение», — сказал Голорана с набожным видом. «Мы верующие в Господа. Как мы можем подчиниться кому-то, кроме него? Теперь ты понял? То же самое касается и нас». Голорана закрыл глаза и сказал, будто молясь. «Иногда страны и смертные не могут поделить что-то между собой. Такие ситуации возникают неизбежно. Мы лишь будем верить в Господа и следовать его учению. Он пытается ввести меня в заблуждение, но на самом деле имеет в виду, что будет вторгаться куда захочет, в том числе и в Дильхейд, если это будет соответствовать учению Господа. Я не могу просто закрыть на это глаза. Поэтому я и сказал, что покончу с отборочным судом. Без этого глупого суда не будет угрозы для поверхности. Полностью, разумеется, опасность не исчезнет, но без богов отбора большой угрозы они представлять не будут. При всем уважении, я и так пошел на уступки стране с иной религией. Будешь просить большего, будешь наказан соответствующим образом». Со злостью в голосе сказал первосвященник. «Похоже, мы пришли к заключению». Я встал и посмотрел на Голорану сверху вниз. «Вставай! Я уничтожу твоего бога! Раз ты считаешь отборочный суд столь священным, то, проиграв здесь, ты, возможно, захочешь хоть немного признать мои слова».